Глава 7. Необычная активность у ранее заброшенного здания привлекла внимание многих людей, но в основном рыбаков. Через город пролегала крупная река, а вокруг крепости короля, распространяя зловоние застоявшейся воды, тянулся длинный канал для дополнительной защиты. Многие люди рыбачили на этой реке, кто-то удочкой, кто-то на лодке. Рыба – один из немногих возобновляемых источников пищи, что сохранился на Земле. Однако иногда попадаются мутировавшие обитатели глубин, которые порой самих рыбаков съедают. Юбер с несколькими ребятами попросил босса о небольшом выходном. В Лиле жил его приятель, и он хотел разыскать его самого или хотя бы его семью. К сожалению, он не помнит его фамилии, только имя и позывной. Это натолкнуло босса на одну идею. Позвав Алис, он переговорил с ней и предложил опросить всех жителей убежища, чтобы те составили списки тех, кого они хотели бы поискать в Лиле. С помощью баз данных правительства города можно было легко найти нужного человека. И девушка, и жители встретили идею с энтузиазмом. Сергей тем временем искал новую жертву в пространственном океане. Своей цели, а именно довести девушек до 5 и 2 врачей до 10 уровня, он так и не добился. Также хотелось понять, как отличить обычные осколки от тех, в которых есть выжившие. Система. Осколки с живыми как-нибудь отличаются от тех, где лишь зомби? Снова молчишь. Обиделась, что ли? С того момента, как Сергей активировал сердце мира, система перестала ему отвечать. Из-за этого он чувствовал себя немного одиноко. На такой скорости ничего не понять. Мужчина час наблюдал за пролетающими мимо осколками, но не мог понять, в чем разница, и пришел к выводу, что их не отличить. А он надеялся, ведь у выживших однозначно должны быть ценности, либо они пригодятся ему как бойцы, работники. Найдя крупный осколок, Сергей с первой попытки попал в него гарпуном, но предварительно сказал Соломону, чтобы тот подготовился. До сближения с целью 2 минуты 10 секунд. Через 2 минуты начнется сражение у восточной стены, потому мужчина поспешил туда, дабы все проконтролировать. Вдруг появятся жутко адские монстры, и ему вновь придется всех спасать. Время пролетело быстро, и осколок столкнулся с убежищем. Слегка тряхнуло, но землетрясение ощущалось лишь у восточной стены. Туман отступил, и люди увидели самый настоящий человеческий город, который, что удивительно, был в огне, словно прошел ливень из биотоплива, а потом ударила молния. Прошло некоторое время, и из города показались первые мертвецы. Многие выглядели обгорелыми, кто-то все еще полыхал, но их это ни капельки не беспокоило. «Похоже, это пустая трата времени», — удрученно сказал босс. «Не соглашусь, там могут быть ценные технологии. Да и посмотрите, это ведь настоящий город, хотя и маленький кусочек, но это же куча материи», — ответил Соломон. «Ха, и то верно». Поток зомби постепенно увеличивался, но набралось лишь около 1000 ходячего опыта. Активировав приманку, получилось выманить еще 500. К удивлению босса, оказалось, что девушкам проще убивать обгорелых и обожженных, нежели чистеньких и опрятных зомби. Явная дискриминация по внешним признакам. Первый 5 уровень получила Марта. После беременности она стала более собранной, перестала плыть по течению. Теперь у нее появилась цель в жизни – родить крепкого и здорового ребенка, воспитать его или ее в достойного человека или орка. Навык, что девушка получила на первом уровне, всех приятно удивил, ведь он был уникальным. Назывался «Метаморф» и, судя по описанию, позволял девушке менять внешность, а на 5 уровне трансформироваться в особь другого вида, но для этого ей требовалось получить большое количество ДНК-образцов. Иными словами, выпить крови представителей другого вида, либо съесть их плоть. Но есть важный момент. Для более эффективной метаморфозы требуется получить ДНК-образцы 10 и более представителей вида. Сергей очень сожалел о том, что такой навык достался ей, а не Алис. Но тогда, скорее всего, в пространственном океане начался бы настоящий хаос. Марта вложила часть очков в магию, часть в выносливость и живучесть, остальное приберегла. Второй, кто получил 5-й уровень, была Жизель. Соломон лично помогал ей отстреливать зомби. Девушке было очень страшно, потому муж предложил ей закрыть глаза повязкой и нажимать на курок, когда он скажет. Соломон направлял оружие и отдавал команду. Девушка стреляла. Таким образом, мало-помалу, она убила 76 зомби и получила нужный уровень. Ее навыком был волк, но девушка не расстроилась. Она не собиралась сражаться, потому не нуждалась в навыках. Однако Сергей считал иначе и объяснил ей, что, превратившись в волка, она станет очень быстрой и ловкой, потому сможет убежать как от зомби, так и от людей. Далее шла Зоя на втором уровне навыка. Ее котенок стал настоящей пантерой. Первое, что он сделал, когда вырос, это набросился на хозяйку, выражая благодарность. От такого милого зрелища девушки растаяли и как-то позабыли про зомби, что были в метре от них. На этом с первой партией девушек было завершено. Оставшихся зомби добивали двое врачей, а когда те попадали без сил, мертвецами занялись бойцы. Мутантов почти не встречалось, а те, что попадались, были первого уровня. Также за сильно обгорелых зомби давали лишь половину опыта. Отправлять отряд на зачистку осколка пока не спешили. Решили дождаться, когда огонь погаснет и город остынет. Сергей до сих пор помнил, как сжег в Париже целое здание, а потом чуть не зажарился, вернувшись из убежища. Пока истреблялись зомби, Сергей добрался до полей. Картошку, овощи и кукурузу уже собрали, потому он мог начать расширение. Список полей. Поле, культура, квадратура, квадратные метры. Срок созревания. Предполагаемый урожай. Килограммы. Поле номер 1. Особая картошка. 6860. Не посажена. Поле номер 2. Особая картошка. 19200. 29 августа. 192 тысячи. Поле номер 3. Овощи. Смешанные. 2560. Не посажено. Поле номер 4. Овощи. Смешанные. 6400. 29 августа. 64 тысячи. Поле номер 5. Особая пшеница. 7680. 28 августа. 30720. Поле номер 6. Особая пшеница. 6400. 29 августа. 25600. Поле номер 7. Особая кукуруза. 1440. Не посажена. Поле номер 8. Фрукты. Смешанные. 1280. 30 августа. 6400. Поле номер 9. Фрукты. Смешанные. 25600. 2 сентября. 128 тысяч. Поле номер 10. Особый виноград. 25600. 31 августа. 102400. Потратив 96 тысяч монет, он увеличил поле номер 1 до 45260 квадратных метров, 4,5 гектара, доведя предположительный урожай до 425 тонн картошки. Поле номер 3 увеличено до 19200 за 41 тысячу монет. Поле номер 7 выросло в 35 раз, с 1440 до 51200, с урожаем в 256 тонн початков. Промышленность развивалась, как и торговля. Топливо и этанол, содержащие продукты, стали очень востребованы. Да и кролик из Хитги не прочь полакомиться пустыми початками и сеном. После расширения полей трудовая нагрузка населения начала приближаться к своему максимуму. Сейчас в полях работала половина жителей убежища, а именно 2801 человек. Мужчины, женщины, юноши, девушки, дедушки и бабушки, орки и арчихи. Трудовой максимум был установлен в 100 квадратных метров, но на данный момент каждый работник в среднем обрабатывал 74 квадратных метра. Взрослый системщик первого уровня мог вскопать 200 метров, молодой орк – 300-400. Услышав об эффективности орков на полях, Сергей проклял тот день, когда позволил ковчегу орков уйти. Вывод был простым. Нужно больше людей. Но не обязательно людей. В итоге за расширение полей было заплачено 265 тысяч монет, что моментально опустошило бюджет убежища на треть, но порадовало Татьяна. На балансе второго торгового автомата находилось 98 705 монет. Настроив новые торговые автоматы, мужчина побрел в комнату сокровищ. Блуждающий остров оказался настолько же щедрым, насколько и опасным. И люди, и орки получили невероятное количество наград, так что с лихвой компенсировали любые потери и затраты. После финального сражения бедная Энн пришлось открывать 2418 белых наград, 1117 зеленых, 574 синих и 101 фиолетовую. Первый уровень, как обычно, не пестрел разнообразием. Биты, вакцины, да броня. Но это раньше. Сейчас же... Может, Энн напутала? Подумал мужчина. Девушка распределила снаряжение по уровню. Одна кучка первый уровень, другая второй и так далее. Сейчас же Сергей наблюдал полное отсутствие бит. Вместо них были какие-то булавы и арбалеты. Булава. Первый уровень. Хорошее оружие, чтобы крошить черепа продвинутых зомби, но на людях действует еще лучше. Пожалуйста, не бейте булавой черепашек, берегите природу. Скрытые характеристики выявлены. Атака 13, прочность 40. Хм, описание все такое же, с издевкой. Странно. Значит, я не потерял систему? Так, стоп, продвинутых? «Значит, после повышения уровня сложности...» «Ух ты ж, блин! С увеличением сложности и качество добычи выросло!» «Эх, вы ж сукины дети! Снизили шанс на получение добычи, сделали врагов сильнее и, мол, все справедливо. Вот вам не биты, а булавы, что на 30% эффективнее!» «Простой арбалет. Первый уровень». Хорошо подходит для трусишек, что боятся сражаться лицом к лицу. Рекомендуемая дальность стрельбы – 30 метров. Старайтесь целиться в сторону врага. Оружие тяжело перезаряжать, потому цельтесь лучше, иначе придется долго и страшно убегать. Внимание! Стрелять можно лишь специальными стрелами. Чтобы сгенерировать такую, требуется потратить 1 очко манны. Скрытые характеристики выявлены. Атака 11, прочность 10. Дистанционное оружие первого уровня. Сука, если бы оно было в первые же дни апокалипсиса, мертвецов бы давно истребили. И что теперь делать со старым хламом? Улучшать. Послышался голос из глубины души. Сергею уже показалось, что ему в голову пришла отличная идея. В играх можно было совместить два старых и получить одно новое. Может, и тут так получится. Мужчина взял две биты и... И ничего не случилось. Поняв тупость своей идеи, он решил обратиться к специалистам и переместился к оружейникам. Неожиданное появление босса чуть не спровоцировало несчастный случай. Девушка-оружейница ойкнула и непроизвольно выбросила меч, который чуть не проделал в черепушке коллеги по цеху новое отверстие. «Босс, нельзя же так!» Запротестовала испуганная девушка. Мужчина, который чуть не лишился жизни, молчал, осознавая, что чуть не погиб крайне тупой смертью. «Ха-ха, простите, простите, очень торопился». Рассмеявшись, ответил мужчина, а потом обратился к новенькому. «Данте, ты уже весь в работе?» «Да, босс, ваши сборочные столы – настоящая фантастика. Я уже сделал новое оружие. Вот, посмотрите». Ответил Данте и подобрал меч, которым чуть не убили другого оружейника. «Очень качественный меч. Третий уровень. Оружие, сделанное мастером, имеет хороший баланс и прочность. Благодаря сборочному столу оружие получило высокую прочность и остроту. Сделано оружейником Данте. Основные характеристики. Атака 24, прочность 35 из 35, вес 1,6 кг». «Очень неплохо. Но название...» «Ладно, пофиг, пусть будет таким. Я чего пришел-то?» Босс рассказал про появившееся оружие, и вместе с оружейниками они попытались улучшить старое, преобразовав его в новое. Поначалу ни у кого не получалось, хотя босс и настаивал, что подобное возможно. Однако, как бы они ни старались, ничего не получалось. «Я смогла! Смогла!» – прокричала радостная Силви и взяла в руки тяжелую булаву. «Смотрите!» «И правда, та самая булава. Рассказывай», – улыбаясь, сказал Сергей. Он был очень рад, что не ошибся. «Если положить оружие на сборочный стол, он предложит вариант улучшения. На выбор есть булава и арбалет. Я выбрала первую и заплатила 5 монет». Четко и ясно объяснила девушка. «Замечательно. А теперь продолжайте работу». Эксплуататор переместился к Соломону и выдал ему 2 десятка арбалетов и 10 булав. Пусть тестируют, все равно у внешних стен постоянно кто-то дошастает. Убежище настолько ярко сияет, что каждую секунду из тумана выходит 1 или 2 зомби. Вернувшись в комнату сокровищ, он продолжил изучение добра. Всего было 304 булавы и 457 арбалетов. Улучшенный браслет вакцины. 1 уровень. Браслет содержит миниатюрные шприцы с вакциной 2 уровня. При контакте с инфекцией автоматически делает инъекцию. 1 вакцина защищает от 1 контакта. На минуту дается полный иммунитет. Вакцина имеет обезболивающий и регенеративный эффект. Не защищает от инфекции выше 2 уровня. Осталось вакцин. 5 из 5. Вакцина также изменилась. Теперь это был серебристый браслет. Он легкий и почти не чувствуется на руке. По новым свойствам вообще нет смысла говорить. Они шикарны. Но это подразумевает, что в будущем каждый зомби будет распространять инфекцию минимум 2 уровня. 2 уровень сложности подразумевает, что человечество уже на грани вымирания. Остались небольшие группки выживших, что всячески пытаются отсрочить неизбежный конец. Однако система недооценила хитрожопость человечества. Питательный батончик. Сытная и питательная еда с витаминами насыщает организм на весь день. Целебная мазь. Ускоряет заживление открытых ран. Последние 2 предмета подтвердили предположение Сергея. Кольца и серьги и тому подобное, все это улучшилось, и теперь 1 уровень давал не +1, а +2. Вакцин было 224, батончиков 171, мазей 114, бижутерии 61 образец. Далее шла броня. Всего было 428 единиц. Защита выросла с 6 до 8, а бонус к характеристикам с +2 до +3. Можно было собрать целых 107 комплектов. Теперь броня выглядела более брутально, но появилось ощущение, что ее сшили на коленке из кожи какого-то монстра. В ней было неудобно, да и пахла она не очень. 2 уровень шокировал своим разнообразием. 1 был длинный топор, 2 уровень, длиной в 1,5 метра. Лезвие черного цвета, а древко серебристого. Только вот сделано оно было не из дерева, а то ли из обработанной кости, то ли из схожего материала. Топор обладал атакой 20 и весил примерно 3 килограмма. 2-м и последним оружием ближнего боя оказался черный меч. Он был похож на меч 3-го уровня, но с более массивным и укороченным лезвием. Назывался он «тяжелый меч» и весил 5 килограммов, а в атаке немного уступал топору, всего 18 единиц. Далее шло оружие дистанционного боя, а именно пистолет, лук и арбалет. Арбалет назывался... Так и назывался. Арбалет 2-й уровень. Его эффективная дальность выросла до 50 метров, а атака до 15. Также у него появился механизм для перезарядки, что увеличивало скорострельность в 4 раза. Пистолет назывался полуавтоматический пистолет 2-й уровень. Его магазин вмещал 13 патронов. Сергей хотел посмотреть, что за патроны он использует, но понял, что это бесполезно. На земле такого калибра не существует. Они примерно на 20% крупнее 9-миллиметровых патронов и раза в 2 тяжелее. Атака была небольшая, всего 13. Лук назывался «Продвинутый лук 2-й уровень». В отличие от остальных, этот был сделан из современных материалов и имел 3 выемки для стрел, для стрельбы сразу 3 стрелами. Оттого его структура казалась немного необычной. Эффективная дальность лука 150 метров, но атака, как у пистолета, всего 13. Стрелы к луку имели другую структуру, потому уже созданные к нему не подойдут. Топоров было 79, мечей 102, пистолетов 180, луков 132 и арбалетов 108. Далее шло магическое оружие. Перчатка мага. Стихия. Второй уровень. Увеличивает мощь магических навыков на 5 пунктов. Улучшает способность регулирования мощности навыка. Эффективность выбранной стихии плюс 10. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. Посох мага. Стихия. Второй уровень. Увеличивает мощь магических навыков на 10 пунктов. Эффективность выбранной стихии плюс 15%. Внимание! Оружейник может изменить выбранную стихию. Магическое оружие лишь слегка усилилось, но зато стало более профильным. К тому же радовала возможность перенастроить стихию. Перчаток было 34, а посохов 24. Броня выжившего. Второй уровень. Комплект брони, состоящий из 5 элементов. Голова, торс, штаны, обувь, перчатки. Бонус комплекта плюс 1 ко всем характеристикам. Увеличивает характеристики. Сила плюс 6, ловкость плюс 6, выносливость плюс 6, живучесть плюс 6, магия плюс 6. Броня второго уровня теперь давала не по плюс 4 к характеристикам, а по плюс 5 и по плюс 1 за сбор комплекта. А еще появился шлем, что было очень важно для немагических бойцов. К примеру, лучники смогут быстрее создавать стрелы. Бедолаги. После сражения на острове лучники истратили все свои запасы стрелы и теперь сидят вокруг пространственного фильтра и создают боеприпасы, пока не закончится манна. А рядом с ними маги, которым, по мнению босса, некуда манну девать, потому они тоже делают стрелы. Броня второго уровня, как и первого, выглядела самодельной. Смесь кольчуги с кожаной броней и металлическими пластинами. Радовало наличие шлема, но он был очень неудобным и ограничивал обзор. В отличие от оригинальной, защита этой версии была на 2 больше и достигала 11 единиц. Всего насчитывалось 330 частей, из них можно было собрать 66 полноценных комплектов, но внешний вид и дискомфорт. Сергей решил не использовать эту броню. Подвижность более важна, нежели немного характеристик и защита. А вот надевать шлем во время создания стрелы восстановления манны – самое то. Интересный факт. С помощью сборочного стола и монет можно было, скажем, штаны превратить в перчатки. Потому Сергей задумался о массовом производстве шлемов. Вакцины второго уровня эффективнее оказывали первую помощь, ну и, конечно же, защищали от инфекции третьего уровня. Вакцин было 159 штук. Интересный факт. За все время существования убежища ее солдаты потратили лишь 20 инъекций из браслетов вакцин. Бижутерии было 82 штуки, и давала она по плюс 4 к характеристике. Также система не забыла и о голодающих. Вместо одного батончика давали сразу упаковку из 10 штук, их было 54. Целебная мазь заменилась небольшой аптечкой, в которую входила та самая мазь, антибиотики, бинт, нитка с иголкой и спирт. Аптечек насчитывалось 77. Последней группой предметов была мазь, скрывающая запах второй уровень в количестве 82 единиц. Для чего нужна мазь, и так понятно. На 5 часов полностью скрывает человеческий запах, из-за чего продвинутым зомби будет сложнее выследить человека. Только Сергей собрался перейти к самому сладкому, как с ним связался Соломон. «Босс, мы сейчас на осколке и нашли кое-что интересное. Хотите глянуть?» «Что там?» – сменив гнев на милость, спросил босс. «Мы обнаружили целый транспорт, и он весьма необычный. А еще...» Сделав небольшую паузу для интриги, Соломон продолжил. «Интересная дверь, и она большая, очень большая». «Понял, сейчас буду». Мужчина переместился в Лиль, оттуда к стене, а дальше на кинжале поехал в северную часть осколка. Внеземные технологии, он уже давно об этом мечтал. Город был разрушен воздействием пламени невероятной мощи. Что произошло, непонятно. То ли напалм, то ли драконы из сказок ожили и спалили поселение. И еще, как вариант, большая группа магов огня устроила ад на земле. Архитектура тут была типично земная. Бетонные коробки с окнами, но улицы крайне узкие, и их очень много. С трудом, но Сергей преодолел лабиринт проулков и добрался до нужного места, каковым оказалась подземная стоянка. У входа стояла группа бойцов. Увидев босса, они помахали и указали, куда ехать. Стоянка была огромной, 5 этажей вверх и 4 вниз, однако все верхние были превращены в руины. Конечно же, нижние тоже оказались завалены, но не полностью. Вот Соломон и нашел, где пролезть, и обнаружил уцелевшую технику. Оставив кинжал снаружи, мужчина побрел вниз. Соломон предусмотрительно оставил метки, но даже так было тяжело. Все же обвал случился нешуточный. Через 5 минут мучений он добрался до последнего этажа. К удивлению, тот был совершенно целым и заполнен машинами. Правда, все эти колымаги сейчас стали откровенно ржавчиной. Добравшись до источника света, Сергей нашел Соломона, Луи, 6 бойцов в бронекостюмах и 3 орков. Вся группа находилась перед огромными стальными воротами, там же, где и загадочная серебряная машина. Причем выглядела она как «Мерседес», только без округлых форм. Все квадратно, разве что колеса круглые. «Босс, вы здесь. Что скажете?» Встав около авто, словно модель, спросил Соломон. «Скажу, что странный дизайн», — ответил босс, осматривая машину. Сейчас с ней шаманил Луи, воодушевленно копаясь в двигателе. «Еще я заметил, что эта машина выглядит новой, а остальным лет по 20-30». «Так и есть», — ответил Луи и закрыл капот. «Эта машина как минимум нового поколения и является очень ценным образцом. В ней много электроники, а двигатель так вообще находка. Я так и не понял, как он работает, но в качестве топлива используют сахар и какую-то кислоту». «Сахар?» «Самый обычный сахар», — ответил старый инженер. «А что за воротами?» «Не знаю, босс, мы вас ждали. Там какой-то терминал, и, судя по горящему экрану, он работает», — ответил Соломон и махнул рукой в сторону от металлических ворот. Створки их были огромными, 5 метров в высоту и 8 в ширину. Терминал находился чуть левее и был погребен под огромным слоем пыли, но 2 кнопки все же оказались очищены. «Вы трогали терминал?» «Нет, босс». «Хм...» Сергей нажал на синюю кнопку, потом на зеленую, но ничего не произошло. Только он собрался ткнуть в них в обратном порядке, как призадумался. «Знаете, я тут вспомнил ту самую лабораторию в Париже. Давайте, прежде чем я открою дверь, мы подготовимся». Все, кто был в курсе приключения босса в лаборатории Парижа, яростно закивали. Ценный образец был отнесен подальше от ворот. Бойцам розданы пулеметы и лучевые винтовки, оркам лучевые мечи. «Жалко, не могу стены перенести. Мощности телепорта не хватает». «Ну что, вы готовы?» — спросил босс и посмотрел на бойцов. Те безмолвно кивнули и приготовились к бою. «Хорошо, открываю». Сергей нажал на кнопки, и ворота ожили. Создавая небольшое землетрясение, створки начали раскрываться, прячась в стенах. Разъехались они лишь наполовину, но никто не был против. «Что дальше?» – спросил Соломон. «Ждем, вдруг там какая-то хитрая тварь затаилась», – ответил босс, и все замерли. «Ра!» – раздался рев из темноты за воротами. «А я говорил», – сказал босс и сделал 2 выстрела из лучевой винтовки. «Одиночными огонь, просто стреляем наугад, вдруг попадем!» «Ра!» Раздался громоподобный рык еще раз. Он был полон гнева и звучал гораздо громче. «Сверху! Он сверху!» — крикнул боец, после выстрела которого и взревел монстр. Все тут же начали палить по предполагаемому потолку за воротами, и вскоре там упало что-то крупное. Крупное настолько, что весь этаж тряхнуло. Оно пряталось на потолке. Хитрая тварь! Мочите суку! Оно скоро покажется!» — крикнул босс, продолжая стрельбу, и вдруг из тьмы навстречу людям потянулись длинные черные щупальца. «Опять хентайный монстр! Парни, если вас схватят, гарантированно изнасилуют! Если не хотите лишиться анальной девственности, не попадайтесь!» Послышались смешки, а после жалобный рев хентайного монстра. Сконцентрированный огонь превратил щупальца в месиво из плоти. Монстр вновь взревел и со всей дури врезался в полуоткрывшиеся ворота. Этаж вновь затрясло, но, к счастью, обвала не случилось. Из тьмы показалась морда чудища, черная кожа, три пары желтых глаз и огромная пасть, которая запросто могла бы заглотить лошадь. «Ослепите его! Соломон, у нас маги есть?» «Нет, босс!» «Черт, зови парней, что охраняют стоянку, пусть помогают!» Лишившись трех глаз, морда монстра скрылась во тьме, и вновь десятки щупалец потянулись к бойцам, но те легко отбились. Сергей же активно переносил из убежища аккумуляторные прожекторы и фонари, дабы получить больше света, потому как чудище всеми способами старалось избавиться в первую очередь от источников света. Через две минуты подоспело подкрепление из шести бойцов. Еще несколько групп, что обследовали город, уже были близко. Новые стволы существенно снизили напор на людей. «Эта тварь сдохнет или нет?» — крикнул один из бойцов. Они уже пять минут расстреливали щупальца и чудовище, что прячется во тьме, и до сих пор никакого эффекта. «Босс, дайте мне энергоядро четвертого уровня и несколько минут», — с горящими глазами сказал подбежавший Луи. Сергей молча отдал ядро и продолжил стрельбу. Монстр же вместо того, чтобы сдохнуть, начал выпускать больше щупалец, из-за чего одного из бойцов чуть не схватили, но вмешался Термар и располовинил щупальца. Бабах! Монстр вновь врезался в ворота и сразу отступил. Через 15 секунд все повторилось. К радости чудовища ворота начали поддаваться. «Босс, может, энергопушку?» «Уже думал о ней, но боюсь похоронить нас здесь». «Босс, если эта тварь продолжит долбить ворота, нас и так может похоронить», — сказал Соломон. «Уговорил». Стоило Сергею достать пушку и активировать ее, как чудище взревело и со всей силы врезалось в ворота, а они разрушились на десятки частей. В свете прожекторов показалась огромная бесформенная туша с крайне мерзкой мордой. Ее глаза смотрели лишь на мужчину с энергопушкой. «Соломон, твою мать, защищайте меня хотя бы 20 секунд, чтобы пушка зарядилась!» – прокричал Сергей. Соломон тут же превратился в каменного человека и, взяв лежащие рядом лучевые мечи, бросился на чудище. Орки последовали его примеру. На теле монстра появились бугорки, которые быстро превратились в щупальца, которые, словно язык лягушки, выстрелили по приближающимся врагам. Двух молодых орков знатно приложило. Монстр выделил на каждого по 10 и более щупалец. Они словно кулаки врезались в покрытые сталью тела, оставляя глубокие вмятины. Термар ловко уклонился и отсек несколько щупалец. Лучевой меч не ощущал никакого сопротивления, словно резал воду. Соломон также подвергся массированной атаке, но его надежно прикрывали. Однако монстр создал одно огромное щупальце, которое, врезавшись в каменный пресс Соломона, отправило его в полет. Чудище взревело и помчалось на самую опасную, по его мнению, букашку. Однако из тьмы выскочило скрипящее нечто и врезалось в монстра. Четырехметровое месиво из труб ржавого металла повалило ревущую тварь. «Быстрее, манна скоро закончится!» – прокричал Луи. Он, как механик третьего уровня, мог создавать механизмы. Вот и сделал из кучи ржавого хлама что-то вроде железного голема. Но двигаться эта хрень могла лишь за счет манны, ибо все механизмы машин были уничтожены ржавчиной и агрессивной окружающей средой. Потому расход манны был просто ужасающий. Лишь ядро четвертого уровня могло такое потянуть. Железный гигант лупил мягкую тушу. Бойцы стреляли, а еще по туше долбанула молния. Подоспела подмога. «Луи, отходи, сейчас долбану!» — крикнул босс, и железное нечто отскочило, что забрало последние крохи манны, потому после приземления голем разрушился на тысячи частей. Ярко-голубой шар вылетел из пушки и моментально попал в лежащую тушу. Яркий свет осветил всю парковку, послышались маты. Некоторые бойцы первый раз видели, как применяют пушку, потому малость ослепли. Когда свет пропал, все увидели месиво из крови и плоти. Как минимум половина туши монстра была превращена в ливень из крови и плоти, который не постеснялся облить как Сергея, так и его бойцов. Даже подкреплению досталось. Вы убили неизвестного мутанта третьего уровня и получаете 178 опыта.